Глава 36. Послание было длинным, как предвидел Эллери, и написанным ради экономии убористым почерком. Оно занимало все промежутки между строчками, кроме нижней половины последней страницы отпечатанного текста. «Читай, папа!» Эллери сел, и инспектор начал читать вслух. «Я пишу это по причинам, которые вскоре станут понятными. Уже некоторое время мне хотелось поехать куда-нибудь отдохнуть, и я решила отправиться в свой коттедж в Ньютауне. Я предложила Карлосу отвезти меня на автомобиле, но он не согласился, сославшись на плохое самочувствие. Мне пришлось возиться с его головной болью, пока он не сказал, что ему немного лучше, поэтому я смогла уехать только под вечер. Я уже хотела отказаться от такси, но Карлос настоял, чтобы я этого не делала. Прибыв в коттедж, я обнаружила, что электричество не включено, хотя я несколько дней назад велела Джин предупредить Коннектикутскую электрокомпанию, чтобы они возобновили подачу тока. Позже я узнала, что Джин просто забыла это сделать, что совсем на нее не похоже. Мне пришлось обходиться свечами, но в доме было сыро и холодно. Отопление там тоже электрическое. Чтобы не рисковать подхватить вирус, певцы никогда не перестают бояться простуды, я решила вернуться в город. Поднявшись на лифте в пентхаус, я собиралась вставить ключ в замок, когда услышала голоса из гостиной, Карлоса и какой-то женщины. Женский голос был мне незнаком. Это явилось для меня шоком. В моем собственном доме! У Карлоса не было ни стыда, ни совести. Я была вне себя от ярости и отвращения. Я спустилась вниз, снова поднялась уже в служебном лифте, пробралась через кухню и буфетную к двери гостиной и стала слушать. Карлос и женщина продолжали разговаривать. Я бесшумно приоткрыла дверь и заглянула в щелку. Конечно, гордиться тут нечем, но я была готова задушить Карлоса за то, что он солгал, будто ему не здоровится, и сразу после моего отъезда привел в дом женщину. Мне хотелось посмотреть, как она выглядит. Она оказалась молодой, миниатюрной и красивой, с рыжими волосами и стройными ручками и ножками. А я ведь такая кобыла, вернее, как говорил мой муж этой девушке, корова, которую нужно доить. Роберта Уэст смертельно побледнела. «Это была я», — прошептала она. «Должно быть, это происходило той ночью, когда он...» А она подслушивала под дверью. Что же она обо мне подумала? Гарри Берг взял ее за руку, заставив молчать. Инспектор Квин сердито посмотрел на Роберту и продолжал чтение. Говорил в основном Карлос, и вскоре стало ясно, что он планирует мое убийство. Я не вообразила это. Он произнес это вслух. У меня задрожали колени. И я подумала, это шутка, он не может говорить серьезно. Я уже хотела войти в комнату и сказать, что считаю это скверной шуткой, но что-то меня удержало, и я продолжала слушать, ненавидя себя, но не в силах оторвать ухо от двери. Карлос сказал девушке, что сделал бы это сам, но боится, что его заподозрят в первую очередь. Поэтому ему нужно твердое алиби. К тому времени я уже не была уверена, что он шутит. Потом Карлос предложил, чтобы девушка совершила убийство, пока он создаст себе алиби, после чего унаследует мои деньги, женится на ней, и они заживут счастливо. Значит, это была не шутка. Он действительно имел это в виду. Больше я не могла этого выносить. Я выбежала через кухню, оставив их в гостиной, спустилась на служебном лифте и бродила по улицам большую часть ночи, не зная, что делать, куда идти, к кому обратиться. Потом я взяла свою машину, сама поехала назад в Ньютаун, где уже включили электричество, и оставалась в коттедже целых 2 дня, но не смогла ничего придумать. Если бы я обратилась в полицию, то что бы это дало? Мои слова никто бы не смог подтвердить, а Карлос и девушка все бы отрицали. История попала бы в газеты, вызвав жуткий скандал. Самое большее, чего бы я могла добиться, это чтобы полиция приставила ко мне охрану. Но они не могли охранять меня вечно, даже если бы поверили мне. Я могла развестись с Карлосом. Но к этому времени я справилась с потрясением и страхом, и меня обуревал дикий гнев. Конечно, я знала, что представляет собой Карлос, и подозревала, что он волочится за другими женщинами. Но убийство... Мне и в голову не приходило, что он способен испачкать руки кровью. Во всем этом было нечто нереальное. Я решила отомстить ему. Но развод для этого не подходил. Карлос должен был думать, что все идет по его плану. Разумеется, я ставила на карту свою жизнь. Возможно, в глубине души я не до конца этому верила. Как бы то ни было, лучшая часть моей жизни уже миновала, и если она сократится на несколько лет, это покажется бессмысленным всем, кроме женщины, которая, как и я, становится старой, толстой, безобразной и всеми забытой после многих лет славы, аплодисментов и всеобщего восхищения. С тех пор я смотрела в оба и вскоре обнаружила, что мои подозрения насчет Карлоса и других женщин были более чем обоснованы. Он даже соблазнил мою секретаршу, Джин Темпл. Неудивительно, что бедняжка стала такой нервной. Женщин я не виню. Карлос обладает чем-то, против чего они не в силах устоять. Конечно, из-за своих подозрений я не стала рвать наше добрачное соглашение, хотя убедила Карлоса, что сделала это. Оно давало мне еще одно оружие против него, и притом самое болезненное. Разумеется, у меня имеется и другое оружие, новое завещание, которое я написала симпатическими чернилами. Я также оставила ключ невидимыми чернилами на странице моего дневника за 1 декабря. Все это на тот случай, если меня убьют. Не знаю, чего ждет Карлос. Вероятно, удобные возможности, которые я стараюсь ему не предоставлять. Но что-то в его поведении подсказывает мне, что срок близится. Если я права относительно его намерений, а я уверена, что это так, то он получит по заслугам, и причем в самое больное место. Я начала поиски единственного ребенка моей сестры, Лорет Спанье, которая завещала большую часть моего состояния. Это должно стереть все обаяние с лица Карлоса. Хотела бы я посмотреть на него во время чтения завещания. Те, кто прочитают это, должны знать следующее. Если я умру насильственной смертью, то это подстроил мой муж, хотя у него будет надежное алиби. Он также виновен, как если бы совершил убийство собственными руками. Женщина — всего лишь его орудие. Я пыталась выяснить, кто такая девушка, которая была в моей квартире той ночью, когда я подслушала, как Карлос планирует мое убийство. Но он был слишком осторожен и, насколько мне известно, больше не виделся с ней, разве только тайком. Поэтому я не знаю ее имени, хотя у меня есть странные чувства, что я уже видела ее раньше. Прилагаю ее описание. Чуть больше 25 лет. очень светлая кожа, рыжевато-каштановые волосы, рост около 5 футов 3 дюймов, изящная фигура, красивые глаза. Цвет я не смогла разглядеть. Говорит с актерской дикцией. Возможно, я видела ее на Бродвее или на гастролях. Одевается в стиле Гринвич-Виллидж. На правой щеке заметна родинка в форме почти абсолютно симметричной бабочки, по которой ее легко опознать. Эта девушка — сообщница Карлоса. Если меня убьют, то это сделала она. Ради него. Глори Гилд. Инспектор Квин оторвал взгляд от последней страницы, покосился на родинку Роберты и пожал плечами. Потом положил завещание на стол Вассера и отвернулся. «Родинка в форме бабочки!» — воскликнул Гарри Берг. «Вот почему Роберта показалась ей знакомой. Ты ведь говорила, Берти, что встречалась с ней и Армандо, когда играла летом в репертуарном театре. Должно быть, это застряло у нее в горле». «Но Глори Гилд все неправильно поняла», — дрожащим голосом сказала Роберта. «Вероятно, она выбежала из квартиры той ночью в мае, прежде чем я категорически отказалась от предложения Карлоса, и тоже ушла. Если бы она задержалась хотя бы на несколько минут, то знала бы, что я не пожелала принимать в этом участие и никогда бы не написала такого, во всяком случае, обо мне». Берг похлопал ее по руке. «Конечно, нет, Берти. А выследить меня она не смогла, потому что я больше не видела Карлоса вплоть до ночи убийства, когда он явился в мою квартиру, чтобы использовать меня в качестве алиби». Родинка-бабочка на ее щеке вздрагивала от волнения. «Господи, почему я оказалась в этом замешанной?» Берг сердито уставился на Эллири, как будто ожидая от него слов утешения. Но Эллири сгорбился на своем стуле, посасывая костяшки пальцев. Некоторое время все молчали. «Итак», — пробормотал, наконец, инспектор Квин, «мы вернулись к тому, с чего начали. Единственный ключ, который у нас был, оказался пустым номером, не приблизив нас ни на дюйм к женщине, которая выполнила для Армандо грязную работу». «Но это доказательство против него, инспектор», — запротестовал Вассер. «Теперь у вас есть не только показания мисс Уэст, но и документальное подтверждение предложения, которое Армандо ей сделал». Но инспектор покачал головой. «Чтобы добраться до Армандо, мистер Вассер, нам нужна женщина». Он бросил угрюмый взгляд на сына. «Я заметил, что ты все время молчишь». «А чего тут говорить?» — отозвался Эллири. «Ты сам все сказал, папа. Нам придется все начать сначала».